не столько для характера Полоцкого, сколько по чертам тогдашнего порядка вещей, из которых видно, что, несмотря на то, что Симеону от самого государя назначено было содержание, Симеон принужден был несколько раз обращаться к царю с письмами и просить, чтобы ему выдавали то, что было положено.